Андрей Крус. Бандит. Читает Андрей Кравец. Темнота, запах пыли, мокрого цемента, какого-то гнилья и при этом волна неожиданного тепла, которым сменяется вечный холод перехода. Затем удар по голове сильный, как будто врезался в косяк, аж зубы лязгнули, а в глазах искры. Отмахнулся, но так и не наткнулся ни на что. Рука выдернула ребристое тело фонарика из пауча, большой палец утопил резиновую кнопку. Яркий луч света разрубил темноту словно мечом. Подвал. Вон ступеньки, выход. Подвал большой, из бетонных блоков, какой бывает под многоподъездным домом. Трубы в ржавой сетке, надпись красным на стене, краской, не кровью. Краткое матерное слово на русском. «Дома?» Левую руку к голове, кровь на ладони. «Во что я врезался, мать его, а? Нет же ничего вокруг, а он как рассадил. Да и как я мог врезаться, если течет из-под шлема? Шлем же на голове, в нем хоть гвоздь головой забивай». «Насти нет, я ее не чувствую. Чувствую дверь прямо здесь, где я сейчас, но она до меня не проходила. Не было ее. И дверь пока того, в одну сторону, кажется. И я здесь один. Назад? А нет, назада. Радар уже услужливо подсказывает про систему Ниппель. Про туда дуй, а оттуда сами знаете что. И еще этот радар или что-то другое подсказывает. Мне очень, просто позарез нужно наверх. Не бежать из подвала срочно. Тут безопасно, а именно надо. Очень сильно надо. Сильнее просто некуда. Взбежал по ступенькам, толкнул легко отворившуюся скрипучую и рассохшуюся дверь, оказался на следующем пролете лестницы, в каком-то невероятно обшарпанном подъезде. Стены сплошняком размалеваны, на потолке подпалены, справа в углу площадки куча дерьма со смятым листком бумаги сверху. Дальше, к выходу. На выщербленном асфальте передо мной прямо перед выходом из подъезда труп. Странная неестественная поза, нелепая вывернутая голова, кровавые дырки от пуль в спине, точнее, в джинсовой куртке. Еще один труп дальше, лежит на боку, спиной ко мне. Я лица не вижу, но точно знаю, что это я. Тот я, на место которого я, который я настоящий, нынешний, угодил. Мне не надо видеть, я знаю. Меня убили. Только что, пока мы с Настей неслись по тоннелю между мирами. Он умер, а меня затащило на его место. Мое место. Я это даже почувствовал. Почувствовал, как меня оторвало от Насти и швырнуло неизвестно куда. Даже удар по голове — это след той пули, что убила меня. Кто меня убил? Вон трое мужчин кавказской наружности. У одного что-то вроде УЗИ в опущенной руке, у второго — пистолет. Третий стоит у машины поодаль, курит и говорит по мобильному. Меня, стоящего в глубине грязного и темного подъезда, пока никто не заметил. Да и не ожидали. Отсюда никого не ожидали, как мне кажется. Я включил почему-то выключившийся Red Dot, вскинул автомат. Первого, который с телефоном, он дальше. Они без броников, это видно, так что всех успею, тем более пустоголовыми. Три цели удобно расположены. Бах! Активные наушники задавили звук выстрела, который в подъезде должен быть оглушительным. Телефонист с простреленной головой завалился вперед. Бах, бах, бах, бах! Тот, что с УЗИ, схватился за грудь, ноги подломились. Тот, что с пистолета, молодой совсем, как я успел заметить, дернулся, увидел меня, даже попытался прицелиться. Бах, бах! Еще двойка в грудь. Все, упал. Кто-то еще? Осторожно высунулся из подъезда, не опуская автомата. Вроде никого. Две машины на улице, что-то вроде корейца справа, белый хэтчбэк с явными следами сельского тюнинга, опущенный днищем чуть не до земли, а слева, чуть дальше, серого цвета небольшой кроссовер. Пять трупов на земле. Тишина. Вышел, не опуская автомата, огляделся. «Мама дорогая, где же это я?» Девятиэтажки, панельки, старые, грязные, облезлые, с выбитыми стеклами, измалеванные до второго этажа. Дальше ржавый остов разобранной машины. Еще дальше еще один. Тут что, война была? Но эти две машины новенькие с виду. Ну, почти. Стволом по сторонам. Подбежал к себе, присел. Красная олимпийка, иначе не назовешь. Джинсы, кроссовки. Рядом на земле кипарик какой-то. Я что, такое носил? Не верю. Это жуть какая-то. Из рукава рука с какими-то хитрыми часами, вместо циферблата просто черная пластинка, как экран на мобильнике. Возле руки пистолет, похож на Сигзауэр 229, но что-то чуть не то с ним. Пуля в затылок, лицо мое, мой возраст, мое все. Как в зеркало смотрюсь. Только у отражения нет левого глаза. Там выходное, пуля там вышла. Ну и померло отражение. Совсем. «И кто это тебя так по-подлому кореш?» — спросил я и коснулся рукой виска убитого. И тут меня как током продернуло, как 220 сквозняком. Так тряхануло, что в глазах темнота. А как она разошлась, так я себя сидящим на заднице обнаружил. И одновременно с этим пришло некое знание. Его знание. Мое. Словно невидимые пальцы пробежались по картотеке, и возникли мысли. Надо сваливать. Еще серая машина моя. И еще. Снимай нахрен сбрую, не надо в ней маячить. Нет, сваливать надо не бегом, бросая все, но и засиживаться тут нельзя. Тут что-то пошло не так, как должно было пойти. Меня убили. И тот в джинсовой куртке. Был со мной. Он же меня, кажется, и убил. Штопор у него погремуха. Серега — штопор. А я... Нет, он. Или уже я. Я Вован. Уже не Влад, а Вован. И Боб еще. По-разному гонят. Быстро по своим карманам. Есть ключи от машины, от серого кроссовера. На ключах логотип «Лада». Но какой-то незнакомый. Та же картотека вдруг услужливо подсказывает, что кроссовер называется «Лада Тайга». Не знаю такую. Точнее, он знает, знал. А я нет. Вот эти два момента в голове как-то путаются. Сипатый детский голос. «Мужик! Слышь, мужик!» Расслабился. Даже не заметил, как два пацана подошли. Лет по 12, наверное, каждому. С виду сущие беспризорники или просто шпана малолетняя. Рожи уже бандитские. А меня в лыбу до ушей тянет. Дети же. Здесь есть дети, настоящие. Самые настоящие живые дети. Я их своими глазами вижу. «Мужики в поле пашут!» Не принял я по какой-то подсказке формы обращения. «Чего тебе, воин?» «Чё воин-то?» — оскорбился тот. «Ты жмуров шмонать будешь? А то сейчас уже мусора приедут. Попитают тебя!» «Отзынь, красноречивый! Сейчас не подъедут!» Знание. Просто так они сюда не ездят. Только большими силами. Хорошо, если через час заявятся. А пацаны просто хотят, чтобы я свалил. Надеются с трупов чего-нибудь ценного взять. «Гляну, что оставлю твое!» У кавказцев должно быть что-то важное, у телефониста. Он мне показал за пару секунд до того, как я помер. Вон сумка на нем через плечо. Маленькая. Редикюль такой. Пошел, присел, глянул в лицо убитому, уставившемуся в небо остекленелыми глазами. Лет 40 ему, бородка светлая, аккуратная. Одет модно, наверное. Пиджак черный, кожаные серые брюки, туфли с острыми носами, водолазка черная же. Пуля над левым глазом вошла, сразу умер. Мобильник на земле валяется. Сдернул сумку с трупа, заглянул. Деньги. Несколько пачек, перетянутых резинками. Да, это, наверное, пригодится. Что-то еще? Нет, все, шмонать холодных не по понятиям, тут не война. И вообще это улики. По понятиям? Ну да, картотека подсказывает. И весь ты по ним тут и жил. Тормознул только у того трупа, что с автоматом. Присел. Убитому под тридцатник было, волосы длинные, ни бороды, ни усов. Тоже в кожаном пиджаке, только водолазка белой была. Сейчас кровью пропитана почти целиком. Но мне автомат интересней. Ну да, УЗИ, самый натуральный. Я таких много видел. На стволе резьба под глушак, но глушака нет. И черный он почему-то, крашеный. А все УЗИ, что я видел, были серыми, фосфатированными. Ладно, к машине. И снять уже надо сбрую с себя. В багажнике кроссовера сумки, но сперва рядом разгрузку, на нее шлем. Очки пусть останутся пока. Плисовый свитер весь в крови слева, так что его бы тоже долой. Из разгрузки и ПП подушечку крани прижать и обмотать. Как получится. Кровь надо останавливать, мне же еще ехать. Под любопытными взглядами малолеток перебинтовался быстро. Так, что в багажнике? Сумки. Тяжелые. Сложил спинку заднего сиденья, затем вытащил из бардачка моток мусорных пакетов, почему-то точно зная, что они там есть. Оторвал один пакет, надел его себе, убитому, на голову. Затем, подумав, подобрал с земли кипарик и надел его уже на себя. Может, бинт так чуть прикроется? Потом подобрал пистолет, сунул в карман брюк. Так, теперь труп надо затолкать в не такую уж большую машину. Это задачка. — Слышь, мужик! — крикнул все тот же светловолосый беспризорник. — Помочь? Беспризорники, но оба с планшетами. Говорят и попутно играют во что-то быстро, явно друг с другом. — А помоги давай! — согласился я. — А чё дашь? — Жмуров обшмонать забыл, что ли? — Нет, ты полтос давай! — замотал он головой. Совсем белобрысый. Морда круглая и вообще довольно чистая. Может, и не беспризорник вовсе. — По черебасу нарыло или поджопник? — предложил я альтернативу, как-то легко на подсказках входя в новую роль. — Ладно! — пацаны синхронно кивнули. Трупы им пофигу вообще. Навидались? С чего вдруг? Ладно, позже об этом. — А дрон не прилетит? — вдруг тихо спросил второй, темноволосый и чем-то похожий на таджичонка. После того, как дверь машины захлопнулась, подперев ноги моего трупа. — Нет, ты чё? — отмахнулся белобрысый. — Крюкины пацаны уже три посадили. Ссутся мусорские. Их там начальство за дроны раком шпарит. Крюка сам говорил. Я сел за руль, сказал, пользуясь новыми странными знаниями, которые приходили в голову, словно из ниоткуда порциями. — Вы по-бырому давайте шмонайте, пацаны, а то с муслимки подъехать могут. Взяли, что надо, и отскочили, поняли? И бабки держите. Я выдал им по червонцу через окно. — Чё, тупые, что ли? — возмутился белобрысый. — Жену учи болта сосать, мля! — Сейчас добазаришься, метлу подрежу! — пригрозил я, но тему развивать не стал. Просто завел машину, воткнул первую и поехал, чуть не заглохнув на старте. Привык к большим американским, а тут мощи совсем немного как-то. Как бы то ни было, но кроссовер тронулся с места и покатил на выезд из района, который, как я уже знал, назывался в городе Гадюжником. И это название, глядя вокруг, я принял легко и без всяких сомнений. Гадюжник и есть. Причем хоть от слова «гадить», хоть от слова «гадюка». Ибо и такого вокруг хватало. Пейзаж не менялся. Заброшенные дома, но все же обитаемые. И обитаемые не так, чтобы мало. Где-то к вроде бы убитым домам подходят явно нелегальные кабели. Где-то просто людей видишь в окнах и во дворах, а где-то даже белье по балконам висит. Я знаю, куда мне надо. Мне до конца этой разбомбленной жизнью улицы, там направо и до леса. Почти до леса. Тайга чуть ускорилась, задребезжала пластиковым салоном на кочках. Простенько все внутри. Вроде бы и думал какой-то дизайнер, но не слишком долго. Не напрягался, думая. Так, округленько все. Механика на дверях, крутящиеся ручки стеклоподъемников, причем по форме такие, какие когда-то на моей девятке были. То есть никакой продвинутости. Тесновато, но терпимо. Больше с отвычки. Труп вон сзади все же уместился, пусть и сложить пришлось вдвое. Опять вдруг пришло знание. Машина на газу. Все они здесь на газу, кроме чиновничьих и ментовских. Вон вдали вижу конец улицы, а навстречу едет микроавтобус, потрёханный. За рулем молодой парень, рядом с ним на пассажирском сиденье девка. Автобус чем-то на старый фордовский похож, но та же картотека услужливо подсказывает, что это новая уазовская буханка. Относительно новая, как я понимаю. Потому что именно это выглядело очень старой. Дальше район стал еще более обитаемым. Панельки-свечки сменились длинными панельками же, но пятиэтажками. У подъездов появились кучи парней. Стояли машины тут и там. Другие группы, с виду сущие торчки, собирались тут же, держась при этом подальше от тех, что у подъездов. Эти грязные, как из помойки, а те в модных, как я понимаю, трениках и куртках. Тут и нового знания не надо, торгуют здесь. Модные барыги только организовались уже не так, как у нас обычно это дело организовывалось. А организовывалось оно так, потому что у нас ни фавел, ни гетто, ни трущоб не было. А этот гадюжник теперь — трущобы из трущоб. Поэтому все вот так. Торчки. У них денег нет. Крутятся тут, чтобы или развести кого-то на дозу, или кинуть, или на иную удачу надеются. В долг выпросить, например. А реальный покупатель сюда просто приходит и уходит или уезжает. Мою тайгу провожают взглядами. Полиции тут не видно. И не должно быть видно, как я уже знаю. Да, вот и подсказка. Полиции просто так здесь вообще не бывает. Только с рейдами, только большими силами. Но у этих на всех въездах на район дозорные из местной мелкоты. Неожиданно сюда не вломишься. Тут и уже загашенных хватает, хотя, как понимаю, на улицах не употребляют. Для этого тут пустых квартир и целых домов пруд пруди. Заходи и... кури!» — снова подсказало знание. «Двигают тут больше амфетамины, тут на них все сидят. Кто не совсем конченый, тот нюхает, раздробив кристалл, кто уже спекся, тот курит. По вене уже последняя стадия, таких меньше. Вон мужик с седой бородой сидит на заднем бампере старенького универсала с поднятой задней дверью. Он трубки продает стеклянные, через них и курит. Сунут кристалл, жгут его турбозажигалкой, дым тянут, отъезжают. Тут все есть, и скупка краденого у торчков, и девки-наркоманки с минетами за двадцатку, а то и десятку. Сутенеры и барыги такими квартиры набивают. И все есть, что хочешь, все, что бывает в самых жутких трущобах по всему миру. Просто у нас этих трущоб и в самые дурные времена не было. Так что тогда тут случилось? Знание помогать отказалось, как будто для него вопрос слишком общий. А вот конкретная улица 8 марта, она отделяет гадюжник от грязноватой, но все же обитаемой промзоны. И на улице уже движение наблюдается. Какие-то машины узнаю, какие-то еще нет. Вон газель с кузовом-ящиком, вон явно КамАЗ, ну какой-то другой, гружен трубами. На перекрестке мне направо, но ехать не до конца, недалеко совсем. Если прямо, то дальше налечу на пост полиции. Милиции. Опять всплыла в мозгу подсказка. Милиция здесь, не полиция. Асфальт раздолбан, местами заплатки, местами просто ямы. Напоминает начало 90-х скорее. Но это не 90-е, это намного позже. Зазвонил телефон в кармане у трупа. Ладно, пусть звонит, пока не до него. Пока мне с этим своим трупом надо в глухом месте один на один оказаться. Телефон звонил долго, упорно, трижды подряд, потом все же умолк. Потом зазвонил еще один. Я по звуку нашел его в подлокотнике. Там тоже маленький бардачок с плохо запирающейся крышкой. Выудил аппарат, посмотрел. Смартфон как смартфон, только логотип производителя незнакомый. На экране пульсирующий силуэт зеленой телефонной трубки. Подпись «Большой». Кто такой «Большой»? В голове словно целый пласт знаний оторвался от дна болота и всплыл на поверхность. «Ага, вот он кто». Потом наберу, когда с главным покончу. Есть что сказать. А вон и съезд на грунтовку, прямо через почти исчезнувший тротуар и вырубленные кусты. Тайга свернула на проселок, поехала под уклон, покачиваясь на кочках. Тут редко ездят, еще реже ходят. Место нехорошее, можно запросто забрести и не выбрести. Сюда совсем одичалые люди из гадюжника ходят, по своим совсем нехорошим делам. Могут просто за ботинки убить или даже на удачу. Мало ли вдруг в карманах что-то такое есть, что можно махнуть на дозу или бухло. Дадут по черепу трубой или нож сунут. И потом глянут, было что при тебе, или так завалили впустую. Слева речка, под романтичным названием «Помойка». Настоящего имени не знает никто. Дальше она уйдет в широкую старую трубу, которая когда-то была закрыта решеткой, ну, а потом ту выломали, как проржавело. Дорога пройдет по трубе сверху, а справа как раз и будет огромная нелегальная свалка. Самое страшное место в городе. Мне никто этого не диктует, не объясняет, не показывает картинки. Просто я это не знал раньше и вдруг стал знать. Это знание даже ощущается как свое, хотя и немного сбивает с толку иногда, потому что приходит неожиданно. Грунтовка грязная, недавно дождь прошел. Так что сама по себе возникает мысль о том, что надо заехать к Халилу на мойку. Не моя мысль, а его. Я в зеркало глянул на труп сзади. А теперь моя. Вон труба, дорога чуть вверх, за ней огромная свалка. На мусоре две фигуры бомжей в последней степени одичания. Оба на меня уставились. Я их просто проигнорировал, проехал мимо. Они же проводили меня взглядами мутных, налитых кровью глаз. Чисто зомби какие-то. Обычно маршрут с телами на самой свалке и заканчивается. Возникает новое понимание реалий окружающего мира. Можно дать бомжам денег, и тело исчезнет с гарантией. Что именно с ним сделают, никто не знает, и даже задумываться на эту тему не хочется. Цена исчезновения с гарантией — ящик дерьмовой водки. Или денег на него. Или бормоты, она снова вернулась в этот мир. Но мне дальше. Дальше лесок, в него тоже заехать можно. А в этом леске никого не бывает. Хотя бы из-за близости к свалке и одичалым бомжам. Даже милиции с рейдами тут никогда не бывает. Не нужно им здесь ничего. Черная дыра. Провал в пространстве. Дорога превратилась в колею в траве, повела между кустов в желтый густой осинник. Земля под колесами мокрая, в верхушках осин гуляет холодный ветер, срывая листья и бросая их на ветровое стекло. И тут осень, и тут она мерзкая. Все, достаточно. В багажнике должна быть лопатка, это я точно знаю. Как и про те пакеты. —